4. Наконец Ломбард спросил: «И что мы будем делать, когда наступит ночь?» Вера не отвечала. «Об этом вы не подумали?» — настаивал он. «А что мы можем поделать?» — беспомощно сказала она. «Господи, как мне страшно!» Филипп задумчиво произнес: «Погода прекрасная, ночь будет лунная. Надо найти место, может быть, наверху, в скалах. Можно посидеть там, подождать рассвета. Главное, не засыпать. Надо дежурить всю ночь. И если кто-нибудь подойдет к нам близко, я буду стрелять». Он помолчал. «Вы, наверное, замерзнете в этом тонком платьице». Вера ответила ему хриплым смехом. «Замерзну, говорите, зато не умру». «Ну да, вы правы», — согласился Ломбард. Вера нервно ходила туда-сюда. Наконец она сказала: «Я сойду с ума, если буду сидеть здесь дальше. Давайте пройдемся». «Хорошо». Они медленно гуляли туда-сюда по скалам над морем. Солнце близилось к закату. Мягкий золотой свет заливал все вокруг, окружая сиянием каждый предмет. Вера сказала, нервно хихикнув: «Жалко, что купаться нельзя». Филипп смотрел вниз, в море. Вдруг он произнес: «А что это там, внизу? Вон, видите, у большой скалы. Нет, чуть-чуть правее». Вера долго смотрела, потом сказала: «Похоже на одежду». «Купальщик, да?» Ломбард засмеялся. «Странно. Да нет, думаю, это всего лишь водоросли». «Пойдем посмотрим», — предложила мисс Клейторн. «Это одежда», — сказал Филипп, когда они спустились пониже. «Целый ворох. Вон ботинок. Вот здесь можно спуститься». Они слезли по скалам вниз. Вдруг Вера встала, как вкопанная. «Это не одежда. Это человек». Тело застряло между двумя камнями, выброшенное, скорее всего, дневным приливом. Ломбард и Вера одолели последние метры, подошли к телу вплотную и нагнулись над ним. На них глядело синее, бескровное, ужасное лицо утопленника. «Боже мой!» — выдохнул Ломбард. «Армстронг!»